Глава 59. Секреты. Виктория Ветрова. К тому моменту, когда мы спустились вниз, дождь усилился. Логана нигде видно не было. Не то чтобы этот подонок мне был интересен. Только вроде бы предполагалось, что он должен выполнять обязанности стража. Похоже, что Вайс просто не способен нести ответственность за кого-то в принципе. Неприкрытый мужской интерес со стороны Раска, как, впрочем, и остальных местных обитателей, меня пугал. Из Логана защитник никакой. Но он хотя бы не имел на меня видов, как на женщину. «Проходите, леди Виктория. Сюда». Мой проводник жестом указал на что-то среднее между навесом или покосившейся лачугой, только с двумя стенами и очагом, возле которого суетилась стройная женщина в привычном плаще-балахоне. В этом странном строении стоял длинный обеденный стол, пустовавший в данный момент. Стены располагались с подветренной стороны и хорошо защищали от промозглого ветра. От большой каменной печи исходило тепло и аппетитно запах свежего хлеба и готовящейся пищи. Видимо, это было что-то типа столовой для местных работяг. «Мина, подай нам чай и чего-нибудь на перекус», — потребовала Раску невзрачной девушке с большими испуганными глазами. Та молча кивнула, и уже через 5 минут перед нами стояли кружки, исходившие паром, и тарелки, на которых лежали большие бутерброды с отварным мясом. Кому принадлежало это мясо при жизни, думать не хотелось. Желудок сводило от голода, поэтому я осторожно взяла и стала есть. Бутерброд был суховатым, но вполне съедобным. Еда и горячий чай согрели меня изнутри, а тепло, исходившее от печи, было почти уютным, но я не собиралась расслабляться в этом ужасном месте. «Вы обещали рассказать, зачем все это? Это ведь вы выращиваете монстров и натравливаете их на Теннес?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнесла я. «Да, мы», — самодовольно ответил Раск. «Но зачем? Для чего прикладывать столько усилий? Неужели только для того, чтобы стражи Теннеса не расслаблялись?» Не могла не спросить я. Все увиденное не укладывалось ни в какую логику. «Ха-ха-ха, нет, конечно», — рассмеялся мужчина, но не спешил удовлетворять мое любопытство, как бы давая шанс самой догадаться. «Тогда я ума не приложу, для чего тратить уйму сил, времени и ресурсов, чтобы потом послать всех этих монстров на убой. И люди, откуда здесь в горах столько людей?» — задавала я мучившие меня вопросы. «Если честно, то мне замысел лорда Айрона тоже не сразу стал понятен. Все дело в магической энергии. Во время боя пограничники используют уйму маны. На каждом монстре под шкуру введен особый артефакт-передатчик, который улавливает и сливает магическую энергию в артефакты-накопители, спрятанные в нескольких метрах под землей. К сожалению, большинство тварей гибнет от этого, поэтому приходится выращивать их запасом, так сказать. А стражи Теннеса слишком ленивы и самонадеянны, чтобы изучать останки монстров. Они просто предают их земле, что только упрощает скачивание остаточной энергии», — с фанатичным блеском в глазах поведал мне Раск. «Но зачем вам эти накопители? Не думаю, что для поддержания вот этого великолепия необходимо много магии», — сказала я, обводя взглядом это убогое поселение. «Нет, конечно. Для жизни нам хватает того, что получаем от зверофермы. Знаете, сколько на черном рынке стоит склянка яда Скорпикора? Дорого. Очень дорого. Зельевары и артефакторы готовы неплохо платить за разные редкости типа когтей Иркха, перьев жарокрылов и прочей ерунды», — ответил Раск, вольготно откинувшись на спинку широкой лавки. «Тогда для чего вам то, что вы крадете у хранителей Теннеса?» — спросила я, желая услышать ответ и одновременно страшась того, что могу услышать. «Не твое дело. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь, Виктория? Хочешь получить от меня информацию, чтобы выболтать своему стражу? Вот только все это бесполезно. Ты никогда не покинешь это место. Когда Лок придет к нам, то его прикончим, а останки бросим за стену. Никто и никогда не найдет тебя, крошка Вики. Это место хорошо спрятано от посторонних глаз. Чем быстрее ты поймешь это, тем лучше. И еще ты, конечно, алиби и все такое. Но здесь у каждой бабы должен быть защитник. Надеяться на Вайса бесполезно. Я бы на твоем месте рассмотрел меня в качестве своего покровителя. Я занимаю здесь не последнее место и могу сделать твою жизнь как легкой и беззаботной, так и очень тяжелой. Лорду Айрону ты не нужна. У него свои игрушки. А я люблю таких солнечных девочек», — заявил Раск, мигом сбросив маску заботливого джентльмена. «Никогда, никогда вам не поймать Сайтона. И твоей я тоже не буду никогда», — презрительно ответила я. «Никогда — это слишком долго. Что же, я и не рассчитывала, что ты сразу согласишься. Могу и подождать пару недель. Посмотрим, как ты запоешь, когда лишишься надежды сбежать отсюда. Так даже интересней», — произнес Раск, вставая с лавки. «Подойди ко мне. Лорд приказал снять с тебя ограничитель. Долго его носить вредно, да и ни к чему. Тут ты никому не навредишь, а вот милым зверушкам от энергии Аливи будет польза. Без магии они растут очень медленно», — приказал Раск. Я в ответ только отрицательно покачала головой. Как бы не хотелось мне избавиться от проклятой удавки на шее, но приближаться к этому полоумному мне не хотелось. «Нет, ладно, сам подойду, мы не гордые», — усмехнулся Раск, направляясь в мою сторону. Очень хотелось бежать от этого человека и вообще отсюда, но шансов скрыться у меня не было. А радовать урода демонстрации своего страха мне не хотелось, поэтому я замерла с прямой, как палка, спиной. Раск подошел сзади. От его первого прикосновения я невольно вздрогнула. Как ни странно, этот не последний человек в уместном гадюшнике был аккуратен. Шершавые мужские ладони деликатно погладили мою шею, вызвав у меня невольную дрожь, вызванную отнюдь неудовольствием. «Вот видишь, тебе нечего бояться. Я умею быть ласковым со своей женщиной», — заявил Раск, заставив меня шарахнуться в сторону, но мужчина удержал меня. «Спокойно, я же сказал, что подожду. Осваивайся пока тут. Далеко от очага не уходи. Я пришлю к тебе Ниту, она поможет освоиться», — произнес этот тип, а потом отошел в сторону, а я коснулась своей шеи, освобожденной от ошейника.